ярче красок нет неба. Мой любимый цвет кистью солнечного дня. Ты рисуешь меня. Небо, между нами нить. Мне бы что-то изменить. Мне бы, мне бы птицею запеть и в небо даль улететь. Там высоко мне светло и легко. Там далеко мне светло и легко. Правит здесь иная жизнь, просто красит все вокруг.